Глава 27. Четыре солдата оттащили труп Лодера, и толпа быстро рассеялась. Ричард остался стоять на ступенях здания суда с шестерыми охранниками и Фаулером. Фаулер, наконец, снял с него наручники. Ричард покрутил плечами, потянулся. Он провел в наручниках всю ночь и все утро, и у него ныли затекшие суставы. На запястьях остались красные полосы от твердого металла. «Сигарету?» – предложил Фаулер. Он протягивал пачку сигарет. Дружеский жест, но Ричард покачал головой. «Я хочу повидаться с Холли». Фаулер собирался было отказать, но затем, передумав, кивнул. «Хорошо, отличная мысль. Прогуляйся с ней. Пусть она разомнется. Поговори, спроси, как мы с ней обращаемся. Впоследствии тебя обязательно спросят об этом. Это будет очень интересовать тех, к кому ты придешь. Нам бы не хотелось, чтобы ты сказал им неправду». Ричард остался ждать внизу лестницы. Солнце стало бледным и водянистым, на севере сгущались облака, но на юге небо оставалось голубым и чистым. Через 5 минут Фаулер привел к зданию суда Холли. Молодая женщина шла медленно, выбивая своеобразное стаккато шагом здоровой ноги, чередующимся с глухим ударом костыля. Холли остановилась в дверях. «Ричард, ответь на один вопрос», — окликнул с верхней ступени Фаулер. «Как далеко ты сможешь убежать за полчаса с поклажей весом 120 фунтов на спине?» Ричард пожал плечами. «Хм, полагаю, не слишком далеко». Фаулер кивнул. «Верно, не слишком далеко. Если через 30 минут Холли не будет стоять здесь, мы начнем вас искать, очертив круг радиусом 2 мили». Подумав, Ричард согласился. За полчаса со 120 фунтами за спиной он, вероятно, сможет преодолеть больше 2 миль. 2 мили – это самая пессимистичная оценка. Но Ричард представил себе карту на стене кабинета Боркина. Подумал о глухой непроходимой местности. Куда бежать, черт побери? Он с показной тщательностью проверил свои часы. Фаулер пошел прочь, скрывшись за разрушенным административным зданием. Охранники закинули винтовки на плечо. Холли пригладила волосы, подставила лицо лучам бледного солнца. «Ты способна немного пройтись?» – спросил Ричард. «Только медленно». Она двинулась на север по пустынной улице. Ричард направился следом. Они дождались, когда останутся одни. Затем остановились и бросились в объятия друг друга. Костыль упал на землю. Ричард поднял Холли на целый фут в воздух. Она обвила ему шею и уткнулась лицом ему в грудь. «Я схожу здесь с ума». «У меня плохие новости». «Какие?» «У этих ублюдков есть помощник в Чикаго». Потрясенная Холли уставилась на него. «Эта троица отсутствовала всего 5 дней. Так сказал на суде Фаулер. Он сказал, что Лодера не было всего 5 дней». «И что?» — спросила Холли. — А то, что у них не было времени следить за тобой. То есть им сказали, где ты будешь и когда. У них был помощник, Холли. С лица молодой женщины схлынула краска, сменившаяся выражением шока. — 5 дней? Ты уверен? Ричард кивнул. Холли молчала, напряженно думая. — Итак, кто знал? — спросил Ричард. — Кто знал, где ты будешь находиться в понедельник в 12 часов дня? Сосед по квартире? Друг? Ее взгляд метался из стороны в сторону. Она лихорадочно перебирала все возможности. «Этого не знал никто», — наконец сказала Холли. «Ты не замечала за собой хвоста?» Она беспомощно пожала плечами. Ричард понял, что ей отчаянно хочется сказать «да, замечала», потому что об отрицательном ответе страшно было думать. «Не замечала?» — повторил Ричард. «Нет», — едва слышно промолвила Холли. «Такого дилетанта, как один из них, даже не думай. Я заметила бы его за целую милю. К тому же ему пришлось бы целый день околачиваться перед зданием ФБР, поджидая меня. Вы засекли бы его за долю секунды». «То есть?» «Обедала я в разное время», — продолжала Холли. «Обеденный перерыв смещался на 2 часа в обе стороны. Ничего постоянного». «То есть?» — снова спросил Ричард. Она посмотрела ему в глаза. «То есть помощник был внутри, в бюро. Другого объяснения быть не может. Сам подумай. Кто-то из наших увидел, как я выхожу, и подал сигнал». Ричард молчал, глядя на то, как по лицу Холли разливается отчаяние. «Предатель в чикагском отделении», — снова заговорила она. Это был не вопрос, а утверждение. «Иначе и быть не может. Проклятие, я не могу в это поверить». Холли улыбнулась мимолетной горькой усмешкой. «Зато и у нас есть здесь свой человек. Какую шутку сыграла судьба, правда? Он мне уже открылся. Молодой парень, на лбу большой шрам. Он внедренный агент бюро. По его словам, такие есть во многих подобных формированиях. Это сделано на всякий случай. Он вышел на связь, когда в стены моей комнаты заложили динамит». Ричард удивленно уставился на нее. «Тебе известно про динамит?» Скорчив гримасу, она кивнула. «Неудивительно, что ты сходишь с ума». Он посмотрел на нее, и вдруг его осенила новая жуткая мысль. «С кем связался этот внедренный агент?» «С нашим отделением в Бютте. Это лишь центр спутниковой связи. Наш парень связался с ним по рации. У него в лесу спрятан передатчик. Но он им больше не пользуется. Боркин прослушивает все радиочастоты». Ричард поморщился. «Как скоро предатель из Чикаго выдаст этого агента?» Холли побледнела еще больше. «Думаю, очень скоро. Как только кто-нибудь догадается, что нас отвезли в эту сторону. Чикагское отделение запросит все данные, исходящие из Монтаны. То, что передал этот парень, будет числиться на первом месте. Господи, Ричард, ты должен его предупредить. Его фамилия Джексон». Они повернули назад. Поспешили на юг через призрачный город. «Этот Джексон утверждает, что может вытащить меня отсюда», — снова заговорила Холли. «Сегодня ночью на джипе». Ричард угрюмо кивнул. «Поезжай с ним. Только вместе с тобой». «Меня все равно отсылают отсюда. Я должен буду взять на себя роль эмиссара. Мне предстоит передать вашим людям, что их дело безнадежно». «И ты пойдешь?» Ричард покачал головой. «Нет, если мне удастся этого избежать. Только вместе с тобой». «Ты должен идти, а обо мне не беспокойся». «А я о тебе беспокоюсь». «Уходи, забудь обо мне и уходи отсюда». Ричард промолчал. «Ричард, беги отсюда, если у тебя будет возможность», с мольбой в голосе произнесла Холли. «Я тебя очень прошу». Похоже, она говорила серьезно, ее глаза зажглись огнем. «Только если ты уйдешь первый», наконец сказал Ричард. «Я останусь здесь до тех пор, пока ты сама не убежишь отсюда. Я определенно не собираюсь оставлять тебя наедине с этими маньяками». «Но ты не можешь здесь оставаться», — возразила Холли. «После моего побега они здесь все дерьмом изойдут. Это все изменит». Ричард пристально посмотрел на нее. У него в голове прозвучали слова Боркина. «Она больше, чем дочь генерала Джонсона». «Почему, Холли?» — спросил он. «Почему это все изменит? Кто ты такая, черт бы тебя побрал?» Она ничего не ответила, отвела взгляд. Вдалеке показался Фаулер, идущий навстречу с сигаретой в зубах. Он приблизился, остановился перед Ричардом и Холли. Достал пачку сигарет. «Угощайтесь!» Холли опустила взгляд, Ричард покачал головой. «Она тебе рассказала про все удобства своего дома?» — спросил Фаулер. Охранники ждали. Они выстроились наподобие почетного эскорта у крыльца здания суда. Фаулер подвел к ним Холли. Один из охранников увел ее внутрь. В дверях молодая женщина остановилась и оглянулась. Ричард кивнул, пытаясь передать: «Увидимся позже, хорошо?»